Глава 15. Денис проснулся от легких и ласковых прикосновений чьих-то ручек. Таких ласковых, что сразу понял, мужчинам они принадлежать не могут. Это были нежные женские ручки, которые осторожно снимали с него одежду. После знакомства с правителями Дюлока, измотанный многодневной бессонницей, Денис с трудом добрался до выделенных ему апартаментов, не раздеваясь, рухнул на кровать и мгновенно отключился. Похоже, какая-то придворная дама рискнула пробраться в его постель и попользоваться безвольной тушкой новоиспеченного героя. Стоп! А почему этих ручек так много? Групповуха? Ну, это уже слишком. Денис рывком поднялся, чем облегчил работу придворным дамам. А это действительно были они. И девчонки, игриво похихикивая, стащили с него последние. Только теперь, с широко раскрытыми глазами, юноша понял, чего от него хотят. Во-первых, никакой групповухи тут не намечалось. По крайней мере, именно в этой комнате, так как в спальне, кроме придворных дам, была куча портных, срочно дошивающих роскошный герцогский камзол. А вот в другой... Дверь в соседнюю комнату была распахнута настежь, а там, в покрытой толстым слоем пены гигантской ванне, больше напоминающей бассейн, его уже поджидали три юные красотки. На шапкой пены торчали только их прелестные головки, а потому в одежде они плавали или без нее, разобрать было невозможно до тех пор, пока в эту пену не нырнешь. «Я так понял...» «Здесь кто-то заказал мужской стриптиз!» Красное от смущения Денис взял резкий старт и за размаху плюхнулся в бассейн. Но так спешил спрятать свое тело под шапкой пены, что не учел последствий таких энергичных действий. Поднятая его телом волна сделала свое дело. Вся пена оказалась за бортом и на головках юных прелестниц, которые все-таки оказались голыми. Дверь в ванну захлопнулась, и со стороны спальни до него донеслись веселые голоса придворных дам. — Пусть снимет напряжение и заодно помоется. Ах, как я им завидую! Масть надо было правильную скидывать, из-за тебя ведь проиграли. Денис понял, что его элементарно разыграли в карты, и сейчас начнут цинично пользоваться выигрышем, возможно, во всех позах. — Девочки, не на... Три юные прелестницы плодоядно близнулись, накинулись на свою добычу и начали азартно драить его мочалками, которые оказались в их руках. А из-за двери до него донесся хохот остальных девчонок и добродушный смех портных. Денис понял, что его не в карты разыграли, а просто разыграли, и позволил себе немного расслабиться, хотя вокруг тебя вьются такие русалки, ух. Сделать это не так-то просто. Впрочем, девушки ничем не рисковали. Как только они начали обрабатывать мочалками тушку Дениса, откуда-то из глубины банного комплекса выступил почтенный господин преклонных лет в строгом костюме, представился церемониймейстером, встал на краю ванны бассейна и с непроницаемым лицом начал объяснять новоиспеченному герцогу правила поведения за столом на званом ужине в честь национального героя Дюлока. Денис покосился на хихикающих девчонок и окончательно утвердился в своем предположении. Он попал в веселое королевство, где ценят хороший юмор и на розыгрыши не скупятся. Однако сдерживаться ему приходилось все труднее, что не ускользнуло от внимательного взора церемониймейстера. «Вам что, эта процедура не нравится?» — лукаво спросил он, и Денис понял, что старикан тоже обожает прикалываться. — Еще как нравится, — простонал ликвидатор. — Если мне это окончательно понравится, я же на званый ужин не попаду. Идите отсюда нахрен! Девчонки с хохотом прыснули в разные стороны, вылезли из ванны и, сверкая белыми ягодицами, удрали в подсобное помещение. Денис с трудом перевел дух и тоже начал выбираться из бассейна. — А вот от вульгаризмов На званом ужине попрошу воздержаться, — строго сказал церемонимейстер, подавая гиганту махровое полотенце. — Вульгаризмы? — фыркнул ликвидатор. — Меня чуть не поимели самым циничным образом, а вы тут мне про вульгаризмы втираете. — Дам оттуда тоже уберите, — кивнул он в сторону спальни. — Стриптиз-шоу отменяется. Они уже ушли, — улыбнулся церемонимейстер. — У нас любят пошутить, но шутки обычно долго не затягиваются. — Понятно. Чем анекдот короче, тем смешнее, — кивнул Денис. Выдержись насухо, юноша прошел обратно в спальню. Церемонимейстер не обманул. Придворных дам уже там не было. Остались лишь портные, которые как раз закончили шитье. Это были профессионалы экстра-класса. Камзол пришелся точно в пору, хотя мерок с него брали на глазок. Отдельно на подоконнике спальни лежала перевязь под пистолет огненного боя и огромный двуручный меч, покоившийся в ножнах. А ножны, судя по перевязи, должны были крепиться за спиной. — Это что? — недоуменно спросил юноша. — Вы теперь не только герцог, — пояснил церемонимейстер, — но и официальный наставник и телохранитель наследника престола Тутти и его сестры принцессы Валентины. Поэтому имеете право появляться в любом обществе нашего королевства в полном облачении воина. — Ни хрена себе заява! — растерялся Денис. Предложение ему, конечно, льстило, но быть нянькой и секьюрити при этой шустрой мелюзге не входило в его планы. Он хотел лишь убедиться в безопасности девчонки, навести здесь быстренько порядок, если что не так, и продолжить поиски Кэтран. В этот момент, проходя мимо ликвидатора, один кутюрье еле слышно шепнул, кивая на старой одежды Дэна: «Проверь карманы, а то поздно будет, сожгут». Денис рассеянно кивнул и начал обшаривать карманы своей, не первой свежести, одежды. В одном кармане его рука наткнулась на кулон из черного алмаза, полученный им от адепта темного мастера. Жерелье Фионы, перстень Ланса и их письма, которые он тут же переложил в карман нового камзола. А вот в другом кармане старой одежды рука наткнулась на совершенно посторонние предметы. Юноша извлек их. Это был старый медный крестик и маленький кисет, внутри которого лежало что-то отдаленно напоминающее янтарные гранулы. Денис принюхался. Ладан. Похоже, этот карман Денис забыл обшарить, когда вытрясал в корзинку Валентины подарки от гнома-церквушника для лесного царя. «Пригодится», — решил ликвидатор. «Один раз эти подарки их выручили». Юноша затолкал кисет и крестик в карман своего роскошного камзола и откинул старую одежду в сторону. — Так, когда там у вас званый ужин начинается? — Столы уже накрыты, — ответил невозмутимый церемонимейстер. — Все ждут только вас.